Пункт внезапный. Две поучительные истории или прояви инициативу. Поездка к маме всегда была и оставалась до сегодняшнего дня лотереей. Можно вернуться окрыленной мудрыми мыслями и вкусно накормленной, умиротворенной, как после хороших посиделок с добрыми друзьями, когда нет-нет, да смотришь на часы, сколько еще осталось. Еще ведь не поздно, еще пару часов посидим, и цедишь эти вязкие теплые минуты, которые, как назло, испаряются и улетают, сколько ни пытайся их ухватить. А можно вернуться безжалостно раздавленной, с ощущением, что живешь на свете зря, ведь ни окружающим, ни себе никакой радости не приносишь. Что именно входило в понятие радости, определялось на месте и зависело исключительно от маминого взгляда на мир в конкретный текущий момент. Разные периоды, разные причины для критики, никак не связанные ни с сезоном, ни с погодой, ни с политической обстановкой или социальными направлениями. Жизнь дочери считалась пустой, если она не стала мировой знаменитостью в своем деле. Карьера и должность есть у каждого второго, поэтому, чтобы считаться состоявшейся личностью, нужно быть уникальным, выделяться из серой массы, а не составлять ее. Начальников много, в каждой конторе есть. А вот Стив Джобс один. В другой раз жизнь считалась никчемной, потому что дочь не нажила, пусть и для вида, хоть какой-то семьи, или не родила для себя. Из чего следовало, что ее способность выстраивать связи, тем более долгие прочные отношения, равны нулю. Чего далеко ходить? Вот с теми же родителями хотя бы. Наглядный пример. И далее ставилось в укор притворное сочувствие, которое отображалось на лице дочери, если мама жаловалась на соседей или обслуживание управляющей компании. Как можно быть такой равнодушной? Это тоже было частью программы. В общем, разговор с мамой мог стать как крыльями, так и якорем. Но обходиться без них совсем Марина за свои почти 40 лет не научилась. В недавнем прошлом Марина приезжала к маме поделиться радостью. У нее наконец-то все хорошо. Отношения с Олегом, да, тогда они еще жили с ним, складываются как нельзя лучше. А сам Олег особенный и ни на кого не похож. Как никто умеет заботиться и по-настоящему дорожит Мариной, что нельзя не почувствовать. «Какая же ты у меня восторженная натура», — устало улыбнулась мама. «Почему восторженно это? Я тебе рассказала, как есть, ничего не придумала. Мам, у меня впервые все так хорошо. Я счастлива, ты понимаешь? Это разве плохо? Ладно, я за тебя рада. По твоему тону не скажешь. Просто я не такая эмоциональная, как ты, а еще опытная. Так, ну к чему ты это? Все к тому же». Не надо настолько растворяться в мужчине. И главное, дели минимум на два все, что он говорит. Ну вот опять. Мам, ты можешь просто за меня порадоваться? Почему ты во всем видишь какой-то подвох? Обязательно что-то должно быть плохо. Кто говорит, что плохо? Нет, не все. Если тебе хорошо, я за тебя рада. Просто ты влюблена. А влюбленные теряют связь с реальностью. Спасибо. Не обижайся. Прислушайся лучше к опыту других. И еще будь реалистом. Не строй воздушных замков. А то вон, земли под собой уже не чувствуешь. У тебя свой опыт. А у меня свой. Кстати, мы ездили к нему на участок, туда, где он строит дом. И он попросил, чтобы я занялась планировкой. Мам, понимаешь, что это значит? Он хочет на мне жениться. Он тебе так и сказал? Хочу на тебе жениться? А разве не понятно? Понятно, что ты так это восприняла. Может, он решил сэкономить на дизайнере? Мама засмеялась. Не смешно. Вообще-то мы уже давно живем вместе, если ты забыла. Это разве ни о чем не говорит? А это какое-то достижение, что ли? Конечно, вы живете вместе. Потому что ему так удобно. получать от женщины все радости, все права, а у самого при этом ноль обязанностей. Кто ж от такого откажется? Марина чувствовала, как кровь хлынула к щекам. При чем тут обязанности вообще? Сейчас все так живут, если любят. «Мариша, тебе сколько лет? Скоро 40 или 16? Про любовь поговорить хочешь? Давай. Наверное, тебе твой Олег по вечерам сонеты читает и серенады поет?» «Верю. Что ж не петь-то? Пойми, мужик в такой ситуации получает все: еду, уход и, главное, женщину. В неограниченном доступе и в лучшем виде. Потому что если ему что-то не понравится, он легко выставит тебя за дверь. Но ты же этого не хочешь, поэтому будешь стараться, как отличница, изо всех сил ублажать по высшему разряду, ожидая, когда же он наконец на тебе женится. А он, может, и не женится. Зачем? У него и так все есть. А вдруг после свадьбы ты станешь права качать, превратишься в стерву, и тебя уже просто так не выставишь. Зачем ему это? Конечно, ему удобно и хорошо так, как есть. Кормить тебя историями про любовь и намеками на свадьбу в каком-то далеком будущем. Бред какой-то. Бред — это то, во что ты веришь. А мои слова — это правда. Ты и твои ровесницы просто не хотите этого понимать. Закрываете глаза. Не вижу, не слышу. Значит, этого нет. Так? Так. Да если бы вы не давали мужикам по первому требованию, не прыгали с ними в койку, как преданные собачки, только он позовет, а потом не жили у них как приживалки, выклянчивая внимание, вот тогда бы они вели вас в ЗАГС после месяца знакомства, как миленькие, и не рыпались бы. И вы диктовали бы условия. Вы, а не они вам. А сейчас что? Вы их обслуга. Приготовить, постирать, выслушать, в кровать лечь. И сами в этом виноваты. Прыгаете перед ними на лапках, из кожи лезете. А в ответ — ноль. Ну, может, почешет по шерстке иногда. Не смотри на меня так. Я не хочу тебя обидеть. Мне больно за тебя. Обидно. Я не хочу, чтобы мою дочь использовали. Чтоб ты тратила свои годы на ожидания. А ведь давно бы уже могла создать семью и родить детей. Если он любит, что ему еще надо, а? Зачем тянуть? Когда мужчина любит, он хочет как можно скорее жениться, чтоб все знали, это только его женщина. Да он просто не сможет долго ждать, если уверен. Они же все собственники. Если тянет, значит, ждет вариант получше. Хватит, мам. Говоришь какими-то штампами из средневековья. Ты ничего не знаешь. Ни про него, ни про нас. Ну, конечно. Именно так все и говорят. А еще можешь рассказать мне, что тебе самой так удобно. И тебе этот штамп тоже не нужен. Ведь самое главное — чувство и быть вместе. И никакой штамп рядом человека не удержит. Так? Я правильно говорю? Все одну шарманку ведут. Надо же как-то оправдывать то, что мужик не торопится. Значит, мне и самой так хорошо. Да не может быть так хорошо. Не может. Женщине нужна определенность. А эта фигня ваша — ни жена, ни любовница, не пойми что. Один невроз. Ты пойми, этот ваш гражданский брак значит только одно. Женщина в отношениях, а мужик свободен. Я пойду домой. Марина едва сдержалась, чтобы не расплакаться. Мам, мне так была нужна твоя поддержка. А ты? А я тебя люблю. Свою любовь она всегда и со всеми проявляла примерно одинаково. Говорила в лоб то, что думала. Это называлось «говорить правду». И мама, конечно, всегда эту правду видела и знала. Хотят ли ее слышать другие и как она отзовется, не беспокоило. А чего на правду обижаться? Или другой вариант. Зачем расстраиваться, если говорят правду? Тем не менее, несмотря ни на что, сегодня, как и много раз до этого, Марине захотелось поговорить именно с мамой. Просто выслушать ее, побыть рядом. В детстве это всегда срабатывало. Упала с горки, ушиблась. Мама поцелует, подует, все прошло. И неважно, что перед тем, как дуть, или после, она может отругать. Зачем лезла, куда не следует? Вечно ты не слушаешься. Этот шум летит мимо ушей, когда чувствуешь теплое дыхание и прикосновение маминых губ. Только это и важно. Марина знала, что папа уехал к другу помогать строить дом, а значит, может получиться уютный вечер для девочек, для которого она купила торт и бутылку вина. Говорили сначала обо всем подряд, даже немного о политике. Когда же бутылка подходила к концу, естественно, переключились на мужчин и замужество. «Легко сказать, выйти замуж не напасть», — рассуждала Марина. «Так говорят все замужние. Как будто не помнят, что сами когда-то были одинокими и голову ломали, как бы кого найти. Потом, как бы его охмурить поскорее. А стоит получить кольцо на палец, так сразу для всех не напасть. Подумаешь, мелочь какая, замуж выйти». «Правильно говорят. Кто хочет выйти замуж, тот выходит всегда. Это не проблема». «Да ты что? Правда? Значит, это я одна такая, не такая». «Не ерничай. Конечно, не одна. Вас таких много. А надо просто самой инициативу проявлять». «И как же?» «Нашла подходящего мужчину. Важно, подходящего для семьи. Тут надо с головой дружить и ей соображать. Так вот, нашла и вперед, не хлопай ушами. Подталкивай его к этому, к свадьбе, пока не опомнился. Проморгаешь момент — все, поздно. А сами они чего же не женятся?» «Очень редко сами. Поэтому, дочь, давай выбирай себе кого-нибудь и быстренько его в ЗАГС. Сама. Как это технически сделать, я тебе подскажу, если захочешь. А то, знаешь, бездействуя, можно ничего и не дождаться». «Не верю». «Какое хорошее вино. Жалко, закончилось». «Не хочешь верить? Не верь. Твое право», — пожала плечами мама. Она, как обычно, была непоколебимо уверена в своей правоте. История мамы, подтверждающая ее же теорию о том, что за счастье надо бороться. Лена, мама Марины, с детства уяснила: главное в жизни женщины — семья. В ней все должно быть прилично и спокойно. И мужа надо выбирать не пьющего. Такого и выбрала. В 10 классе ей понравился Алексей. Симпатичный, тихий мальчик, очень серьезный. Хорошо учился, с компаниями времени проводил. Его воспитывала мама. Лёша для нее был отдушиной, радостью и помощником. И Лене нужен был именно такой. В ее девичьих мечтах никогда не скакали принцы на конях любых мастей, не улыбались ослепительно Ален Делоны, печальные профили героев-романтиков тоже не привлекали. Она всегда мечтала о земном хорошем парне, с которым будет просто и понятно. Лёша был именно таким. Рядом с ним сердце Лены сбивалось с ритма. Поэтому она решила, что выйдет за него замуж. Правда, Лёша был сосредоточен на учебе и крутить романы не торопился. Он поглядывал на некоторых девушек, но не более. А вот на Лену так, как на некоторых даже не поглядывал. Но она не отчаивалась и была готова подождать. Лёша поступил в институт. Лена за ним. Во время вступительных экзаменов не забыла занести в деканат конфеты и тортик, чтоб девочки хоть чуть-чуть порадовались, сидя в душных кабинетах жарким летом. Девочки оказались благодарными, и Лена после зачисления попала в одну группу с Лёшей. В эту же группу попала Вера, красивая, веселая, живущая на всю катушку звезда. Увидев ее, Лёша забыл об учебе. Вера любила шумные компании, а по выходным — театр или кино. Лёша с радостью ее сопровождал, замечая, как рядом с ней сама жизнь ускорялась и била ключом. Один день дарил столько эмоций и впечатлений, сколько у него не было за годы. Вера не умела грустить или скучать. Рядом с ней и Лёша забыл, как это делается. Правда, на лекциях стал чаще дремать, чем слушать. А к зимней сессии едва успел подготовиться. Благо, Лена помогла. Аккуратная хорошистка все лекции записывала ровным почерком и, в отличие от других зубрилок, делилась конспектами. Она и Вере помогала охотно, с курсовыми, с докладами. А та в ответ учила ее наносить макияж и буквально за руку отвела в парикмахерскую. «Надо что-то делать с этим твоим пучком Крупской. Нельзя так дальше ходить». Лене сделали удлиненное каре. Красавицей она не стала, но уверенности в себе прибавилось. И Вера подтвердила: «Здорово, тебе идет. С новой прической у тебя все будет по-новому, вот увидишь». При всей своей взбалмошности Вера была очень простой и в чем-то даже наивной. Не умела хитрить, лицемерить, просчитывать наперед, но самое плохое для нее заключалось в том, что и в других не замечала этих качеств. Нет, она не жила в мире розовых пони и иллюзий, не верила в бесконечную общечеловеческую взаимную любовь и искренность. Просто если человек, по ее мнению, был непорядочным или занудой, она с ним не общалась. Невзирая на то, прилично ли это, выгодно ли это. Ведь, как многие девушки 18 лет, Вера была уверена, она прекрасно разбирается в людях, и поэтому в ее ближайшем окружении точно двуличных натур нет. Все такие же, как она сама, прямые, как шпала. И Лене она помогала искренне, не желая возвыситься или показать свое превосходство. Просто ей нравилось, когда девушки выглядят хорошо. Поэтому хотелось всех одеть модно, украсить, преобразить. Красота питала ее силы и вдохновляла. Даже в дурном сне она не могла представить, какую бурную деятельность за ее спиной развела похорошевшая Лена. Вера не нравилась маме Алексея. Марина Викторовна считала ее вульгарной и ленивой. Худших качеств для потенциальной невесты единственного сына не придумать, и это раздражало. А та слепая влюбленность, которой сынуля пылал к этой, злила Марию Викторовну еще больше. Хотя он не стал уделять маме меньше внимания, не пытался оправдать свой выбор, не ставил ультиматумов. Он даже не спорил, когда мама начинала, будто между делом, рассуждать о том, какая на самом деле ему нужна жена и как легко молодые люди его возраста ошибаются, увлекаясь яркими попрыгуньями. Он ждал. Один раз привез Веру домой. Мама даже на стол не накрыла. Просто ушла на вечерний променад с подругой. «Вернусь через полтора часа. Хочу сегодня пораньше лечь спать». Лёша виновато смотрел на Веру, а та только весело хмыкнула. «Всё понятно. Плюшка какая-нибудь есть? Или печеньки? Давай чай попьём и в кино». Кажется, в тот момент Лёша влюбился в неё ещё больше. Но домой решил пока не приводить. Благо, Вера совсем не настаивала. С Марией Викторовной подружилась Лена. В школьные годы она была нечастым гостем в доме Лёши, но теперь старательно компенсировала этот пробел. Занесла Марии Викторовне продукты, потом вызвалась сбегать по её срочным делам, позвонила проведать, когда бушевали магнитные бури, которым пожилая женщина была подвержена, принесла лекарства, выслушала жалобы на жизнь. А уж когда выяснилось, что Лена интересуется вязанием, страстью всей жизни Марии Викторовны, и мечтает научиться этому ремеслу, стало понятно, что это родство душ, не иначе. Бог дочку не дал, чтобы ее обучать. А вот ты появилась. Не зря же, не зря. Я в судьбу верю. А Лена верила в свою цель и последовательность. Она терпеливо училась вязать, хотя получалось не очень. К тому же было скучно. Но она старалась, хвалила изделия своей наставницы, за что была допущена в святая святых, на кухню. Лена готовила очень хорошо. По вечерам, как бы между делом, пекла что-нибудь к чаю для Марии Викторовны, но съедал большую часть Лёша. Его мама закрывала глаза от удовольствия, кусая очередной кекс, и нахваливала Лену. «Какая хозяйка, умница! Совсем скоро еще вязание освоит. Цены нет девочки!» Лёша молчал, жевал, кивал, улыбался, потом уходил в комнату. Он привык к тому, что почти каждый вечер в их доме оказывается Лена, и скоро стал воспринимать ее как некое дополнение к маме. К тому же теперь Марии Викторовне было кого воспитывать, а значит, времени на него оставалось меньше. И, кстати, ругать Веру тоже почти перестала. Поэтому Лёша был рад этой дружбе. Но про Веру мама не забыла. Стоило сыну задержаться где-то вечером, ее большие глаза сужались, и начинались ежеминутные забеги в сторону часов. Потом Мария Викторовна вставала к плите, переставляла сковороды. Или бросалась к мойке в надежде найти там грязную посуду, занять хоть чем-то это тягучее время. Напрасно. Старательная Лена все давно вымыла и расставила по местам. «Опять с этой шляется», — шептала Мария Викторовна, поправляя в сотый раз занавеску на окнах. «Да просто задерживается. Транспорт», — ворковала Лена. «Мария Викторовна, здесь идут две лицевые, потом четыре изнаночные, так?» «Да, правильно. Я чувствую, что он с ней. А даже если и так, это нормально, они же встречаются». «Не говори мне про это, не напоминай. Как вообще она может быть с моим сыном? Как она могла ему понравиться? Она веселая, простая, между прочим, ничего из себя не строит, как некоторые, легкая. Они постоянно смеются». Лена хмыкнула и пожала плечами. «Лёша ведь такой серьезный, учился всю жизнь. Теперь хоть расслабиться. Лёгкая. С веселыми и легкими можно на танцах танцевать и в походы ходить. А жизнь с такой связывать нельзя. Она же не учится совсем. Плохой будет специалист и работник. Значит, на шею мужу сядет. А что? А раз к учебе так относится, значит, во всем такая же легкомысленная. Нет, ты мне можешь не рассказывать ничего, не говори. Я жизнь прожила, в людях разбираюсь. Нельзя быть легким в чем-то одном. Значит, такой человек, ветер в голове, еще и гулять потом начнет от мужа. Ох, Господи, вразуми моего дурака, как будто ослеп совсем, теленок глупый. Сессия на носу, а он хоть бы хны, все забросил. Как сдавать будет?» «Не волнуйтесь, Лёша быстро нагонит. У меня все конспекты есть, я поделюсь». «А вот не надо! Пусть узнает, что значит учебу забросить. Завалит экзамен, в следующий раз думать будет. А то хорошо устроился. И гулянки ему, и конспекты. Не давай, слышишь меня? Я не разрешаю». Стоило же начаться экзаменом, Мария Викторовна забывала свои бравады, лишь умиленно вздыхала и с благодарностью смотрела на Лену, когда та вместе с вязанием приносила свои тетрадки и оставляла для Алексея. Летом студенческая группа выехала на картошку. Еще в автобусе Вера и Алексей о чем-то жарко поспорили и большую часть поездки провели затылками друг к другу. На работах вроде помирились, но за ужином снова фыркали. Вечером студенты своими силами устроили дискотеку, магнитофон на табуретке. Вера за два часа ни разу не присела, танцевала как в забытии, с другими парнями. Алексей мрачнел. На следующий день все повторилось. Алексей, не дожидаясь окончания дискотеки, ушел спать. На обратном пути в автобусе Вера сидела с подружкой. Все поняли, что в парочке разлад, но тактично не вмешивались. А через день Вера уехала к маме домой на каникулы. «Неделю почти не ест. Сидит в комнате, серый весь, осунулся», — встревоженно шептала Мария Викторовна, когда Лена зашла к ней с продуктами. «Больно смотреть. Не могу больше. Сердце изболелось. Что же эта тварь все соки из него пьет? Разве так можно?» «Не переживайте. Поссорились. Со всеми бывает. Помирится. А может, ты ей позвонишь? Ну пусть она Лёшке хоть письмо напишет. Он же так совсем себя доведет». Мария Викторовна терла рукой в области сердца. «Не доведет. Он крепкий парень. Ему бы погулять. Мы сегодня с ребятами встречаемся. Давайте я его позову». «Конечно, позови. Только пойдет ли?» Лена уговорила Алексея пойти с ней. Нажала на сострадание к маме. «Любовь любовью, но мама одна, надо ее беречь. Уже вон за сердце хватается. Давай сходим для галочки, для вида, чтобы ее успокоить. Никто не просит тебя танцевать и балагурить». А на встрече с друзьями Лена незаметно завела разговор о Вере, дала возможность выговориться. А после этого целый месяц была той терпеливой, понимающей жилеткой, в которую сначала неохотно, а со временем все активнее плакался Лёша. Оказалось, в их отношениях с Верой одно его совсем не устраивало — разность целей. Лёша хотел жениться и семью, а Вера — еще погулять, пожить, как она говорила, и желательно весело. Лена терпеливо слушала, понимающе кивала, искренне поддерживала, не принимая ничью сторону. Просто была рядом. В конце августа Мария Викторовна традиционно ездила к подруге молодости на дачу. Помогала собирать урожай, за что получала ведро огурцов и помидоров. Вернувшись раньше срока утром домой, она застала смущенного сына, прикрывающего дверь в свою комнату. Потом послышался шорох, скрип, суета. Через пару минут из комнаты вышла Лена. Волосы взлохмачены, на щеках румянец. «Доброе утро! О, помидоры и огурчики! Солить будете? У меня есть рецепт. Ум отъешь! Давайте помогу разобрать!» И она засуетилась на кухне. Разбирать ведра, сумки, перекладывать, мыть, расставлять по местам. Тогда Мария Викторовна все поняла про Лену. От внезапности и очевидности своих мыслей даже не смогла рассердиться на себя. Почему этого не произошло раньше? Где ее глаза, жизненный опыт, интуиция? Как она могла раньше не замечать этих поджатых тонких губ, цепкого взгляда, четкости, продуманности каждого жеста, действия, правильно подобранных слов? Почему поддалась на такую грубую фальшь? Ошарашенная Мария Викторовна посмотрела на сына. Он виновато улыбнулся и стал помогать Лене. Она говорила, что куда ставить, он выполнял. Свадьбу сыграли в столовой рядом с институтом. Мама Лены с подругами отвечали за угощение. Стол пестрел салатами с майонезом, соленьями, мясными рулетами. Особая гордость — бутерброды с красной икрой и рыбой. Друг военный офицер привез из Владивостока. В качестве свадебного торта — фирменный «Наполеон» от Люси. Гостей немного. Только родственники, пара друзей семьи и школьная учительница молодых. Алексей пригласил двух друзей, Лена — двух подруг для симметрии. Очень приличная, культурная свадьба получилась. В конце молодых проводили к машине, на которой они отправились в квартиру, которая на месяц осталась в их распоряжении. Мария Викторовна проявила чудеса деликатности, уехав на месяц к подруге, чтобы молодые побыли наедине. В багажник уложили подарки, на переднее сиденье — цветы. На следующее утро в магазине у института Лена встретила Веру. «Привет, молодая жена. Что так рано?» «Привет. Первая брачная ночь неудачно прошла, что ли? Так ты заходи ко мне. Я тебе пару уроков дам. Сработает. Проверено». «Дура!» — Верка расхохоталась. «Не психуй. Посмотрим еще. Жизнь впереди длинная». «Да иди ты!» Лена чувствовала себя хозяйкой судьбы. Ведь все сложилось как по нотам. значит, в будущем будет так же. Расчет Лены впервые дал сбой примерно через 2 года после свадьбы. Сначала все шло четко по ее плану. Они жили мирно, не ссорились. Высокопарных вопросов вроде «счастлива ли я?» Лена себе никогда не задавала, считая их глупостью, вполне довольствуясь тихой, размеренной жизнью. Она хорошо готовила, чисто убирала, гладила рубашки. Научилась не обращать внимания на колкие слова свекрови, которая сразу после росписи вдруг изменила к ней свое отношение. Продолжала улыбаться, молчать и хвалить стряпню Марии Викторовны. Лена тоже довольно быстро разобралась с тем, кто такая ее свекровь. Беззаветно любящая мамочка, для которой в принципе не существуют женщины, достойные ее сына. Какой бы прекрасной девушка ни была, как только Мария Викторовна понимала, что сын ускользает из-под ее влияния, все менялось. Девушка тут же становилась расчетливой стервой и методично вытеснялась вон. Опытная мама просчиталась лишь однажды и поплатилась за это, став свекровью. Лена с Лешей большую часть времени проводили в своей комнате, но по выходным устраивали семейные обеды с мамой. Каждый раз Мария Викторовна удивляла их кулинарными изысками и заводила разговор о блестящей учебе сына, о надеждах, которые подавал, а теперь вдруг решил похоронить, не иначе как поддавшись влиянию или запутавшись в быту. Лена, понимающе кивала. Потом брала мужа под локоток и уводила в комнату. Вечером мама закрывалась с сыном на кухне и устраивала головомойку. Как можно быть таким подкаблучником? Где его амбиции? Он мычал в ответ. Лена делала звук телевизора погромче. Далее у Лены в планах было завести детей и, недолго засиживаясь в декрете, выйти на работу, потому как домохозяйки уважением в социуме не пользовались. Кроме того, нужны были деньги. Но на этом пункте план неожиданно дал сбой. Беременность не наступала почти год. Лена добросовестно ходила по врачам, обследовалась, лечилась, но ничего не менялось. При том, что каких-то явных заболеваний или отклонений не находилось. Алексея пришлось долго уговаривать пойти к врачу. Он смущался, ссылался на занятость, находил отговорки. Вроде само все случится, и значит, просто не время. Мария Викторовна с пионерским энтузиазмом вцепилась в возможность наконец-то указать Лене на ее негодность. Выступала на стороне сына. Его здоровье не могло подвергаться сомнению, а все разговоры — просто блажь своенравной снохи, окончательно поехавшей крышей. Тогда Лена научилась проявлять твердость. Сжимала губы, добавляла металл в голос, говорила коротко и убийственно спокойно. Смотрела так, что Алексей чувствовал себя загнанным кроликом. Обследование подтвердило отменное здоровье Алексея. И тут к делу снова подключилась свекровь. Она сама находила для Лены врачей, сообщая о новой записи на прием, подчеркнуто заботливым тоном. Обсуждала с докторами диагнозы и тонкости лечения. Потом с подругами. Подруги радостно и активно делились опытом. Своим, своих снох, дочерей, знакомых, знакомых знакомых, родственников знакомых знакомых. Мария Викторовна при каждом разговоре интересовалась у Лены здоровьем, чего раньше никогда не делала. Отмечала ее бледный цвет лица и нездоровый блеск глаз. Бесконечно советовала, возмущалась, сокрушалась. Сидя у окна, замечала всех маленьких детей во дворе, умиляясь, комментировала, какие они хорошенькие и кругленькие все. Периодически во время разговора театрально вздыхала, брала паузу, словно уходя куда-то в свои мысли, шептала «Как же так?» или «Почему так случилось?» И тут же с наигранной веселостью «Нет-нет, у меня все хорошо, не будем грустить», возвращалась в беседу. Это было чудовищно, убийственно. Просьбы сына не давить на больное и вообще не вмешиваться приводили к укорам. «Да что ты за человек такой? Нет бы спасибо сказать, Я хоть что-то делаю. Ищу врачей, вникаю в ваши проблемы, думаю, помочь хочу. Думаешь, мне это прям так надо? Ради вас все. Тогда Лена просто перестала ужинать и проводить вечера вместе со всеми. Сразу после работы уходила в свою комнату. Сначала под предлогами, а потом все привыкли. Коротал время с Марией Викторовной только Лёша, чему она была очень рада, так как пусть ненадолго, но он оказывался полностью в ее власти. Свекровь стала вспоминать про Веру. Сначала шепталась о ней с сыном, достаточно громко, чтобы Лена слышала или поняла, о чем речь. «Ты уж прости меня. Может, я в чем виновата, что была против? Но я ж не со зла. А вдруг тогда бы семья сложилась и дети? Может, тебе и не надо было так скоро жениться?» После таких перешептываний молодой муж злился, уходил куда-нибудь и возвращался поздно. Мария Викторовна до его прихода ходила по прихожей, громко вздыхая, потом капала себе корвалол или что-то такое же пахучее на всю квартиру, чтобы у снохи не осталось сомнений. Дело серьезное. Лена пыталась спать или работать в своей комнате, а если выходила по какой-то причине, встречала полный тоски и боли взгляд свекрови. «Лёшика все нет, волнуюсь за него». После того, как однажды Лёшик решился грубо прервать мамин шепот о Вере, та решила, что не стоит ему страдать одному, и перешла к публичным выступлениям. На семейных праздниках она обязательно заводила страстный монолог на тему «А ведь сынок должен был жениться на другой девочке, но Лена его не отпустила, взяла в оборот». «Могла бы жизнь совсем по-другому сложиться? Не знаю, не знаю. А эта Верка, может, проклятие какое навела, порчу? А что? А я верю в это. Сколько случаев было? И болеют люди потом, и, не дай бог, что еще похуже? Вот и наши маются теперь». Лена поджимала губы и щурила глаза. «Ну и чего мы так смотрим? Разве я неправду говорю?» — поднимала тон свекровь. Лена не любила открытые конфликты и зависела от свекрови, жили-то в ее квартире, поэтому молчала. Алексей стал замкнутым. Он и раньше не отличался эмоциональностью, а теперь стал совсем отстраненным. Иногда смотрел на Лену с укором. Даже стоя к нему спиной, она чувствовала этот взгляд на себе. Тогда ей казалось, ему нужны дети. Он считает свою семью неполноценной, а себя неудачником. Мужчинам ведь так важно быть в норме во всех сферах жизни. Наверняка ему неудобно перед друзьями, которые тоже не отличаются тактичностью и задают угнетающие вопросы. Лена все это понимала, жалела мужа, сочувствовала, но верила в их общую скорую победу, и это давало ей силы терпеть выпады Марии Викторовны. Только один раз не выдержала, упала лицом в подушку и заревела. «Я так больше не могу. Зачем она? Ей же не нужны внуки. Никогда она их не хотела. Никогда. Вот увидишь, я рожу, она сама близко к внуку не подойдет, не захочет». «Ну, тише, тише. Вообще, мама любит детей». Лёша прикрыл дверь в их комнату и мялся рядом. «Чего? Ты что, не видишь? Она надо мной издевается просто. Нравится меня мучить. Тыкать носом, что я дефективная. Нашла к чему придраться и рада». «Не думаю». «Оно и видно. И Верку вспоминает, чтобы мне насолить. Лёш, сделай что-нибудь. Не принимай близко к сердцу». Через 3 года у них родилась дочь. «Ну что ваша порча? Не действует?» — не выдержала Лена у роддома. «По Верке своей все еще скучаете?» «Ну о чем ты, милая?» — спохватилась Мария Викторовна. «Стоит ли сейчас? Радость же какая!» Ее радости хватало только на то, чтобы иногда подойти к внучке, улыбнуться и причмокнуть. Дальше находились свои личные важные дела. Девочка плохо спала ночами, капризничала. А с утра пораньше на кухне сидела Мария Викторовна с компрессом на голове и чашкой кофе. Встречала молодых срывающимся голосом. Всю ночь сегодня не спала. Теперь вот голова, давление. Не знаю, как день прожить. Неужели так сложно успокоить дочь? У меня Лёша никогда не плакал. Извините, мы постараемся. Да уж, а то я так долго не протяну. Будете еще похоронами заниматься. И она уходила на весь день к подруге, побыть в тишине. Зато Алексей часто стоял возле кроватки дочки и подолгу смотрел. А Лена облегченно вздыхала. Теперь все хорошо, как надо. Хорошая семья, в которой Лёша — хороший отец. Он таким и был. Даже гулял с коляской во дворе. Ровно 2 часа по учебнику. А по выходным они все вместе бродили по парку. Лёша вставал ночью на плач и убаюкивал девочку заново. Купил дорогой, самый современный блендер готовить пюре. «Сколько денег потратил на этого железного монстра?» — не выдержала Мария Викторовна, сторонница разумного и очень экономного потребления. «Всё лучшее детям», — с восторгом глядя на чудо-аппарат, парировал Алексей. «Еле достал. Зато теперь сможем сами делать правильное пюре. Не вилкой, а как положено». «А Лена хоть умеет?» — завела старую шарманку мама, а заодно обозначила круг обязанностей членов семьи и установила границы своих. «Мария Викторовна, если хотите, вы можете делать пюре сами. Кто же лучше вас? Тем более вы же так о внуках мечтали», — не удержалась Лена. «Здоровье уже не то». «Лена научится, я помогу, найду ей рецепты, купим книжки». В этот раз Мария Викторовна поджала губы. Впервые сын при ней поддержал другую женщину, ее оппонента. Лена не сразу поняла, почему вдруг возникло напряженное молчание. Она плохо спала накануне. Но когда поняла, расцвела, впервые почувствовав себя по-настоящему женой за мужем. А через неделю случилось вовсе невероятное событие, о чем Лена лишь украдкой мечтала. Лёша снял им отдельную квартиру. Узнав о беременности жены, он стал брать подработку и накопил на первые полгода независимой жизни. Маме объяснил их отъезд заботой о ней же. Крики малышки мешают выспаться, а здоровье надо беречь, да и нервы тоже. Мария Викторовна и не сопротивлялась, вопреки страхам Лены, которая ждала от свекрови очередного театрального представления на тему «Бросили больную мать одну». Хотя она была настолько ошарашена и счастлива, так неприлично рада их переезду, что никакие спектакли, самые трагичные и продолжительные, никак не отразились бы на ее празднике души. И уж точно не остановили бы. Переехали на новую квартиру за 1 день. Несколько месяцев у Лены кружилась голова от этого воздуха свободы и спокойствия, от прилива нежности и любви к мужу, от распирающей благодарности ему за такой подарок. Она наслаждалась семейной жизнью. Чем старше становилась дочка, тем больше Алексей к ней привязывался. Возвращаясь с работы, первым делом шел к ней, поднимал на руки, кружил или просто смотрел, как девочка играет. Потом садились ужинать, и он расспрашивал, как Марина провела день, чему научилась. Лена с радостью рассказывала, пока вдруг не обнаружила, как сама исчезла из их разговоров, из его интересов. Даже когда муж смотрел на нее, его взгляд скользил мимо. Лена винила себя. Она погрязла в быту, похоронила в себе женщину. И мужа зря втянула в эту рутину с овощными пюре и пеленками. Пока не стало слишком поздно, она решила действовать. Договорилась со свекровью и отдала ей внучку на выходные. Мария Викторовна сначала отказывалась, но когда узнала, что Лена хочет свозить мужа за город отдохнуть, скрипя сердце, согласилась. «Ох да, он так устает, а ты могла бы и поменьше его с ребенком нагружать». За город никто не собирался, но вечером Алексея ждал изысканный ужин, свечи и жена в новом платье. «А где Маришка?» «У бабушки. проведем выходные вдвоем. Ясно. А как же она там? Она же скучать будет. Я звонила. У них полная идиллия. Смотри, какой я нам ужин приготовила. Красиво? Красиво. Лена старалась избегать разговоров о дочке во время ужина. Шутила, щебетала о том о сём, уходила в воспоминания. Алексей рассеянно улыбался, выглядел потерянным. И до следующего вечера непрекаянно слонялся по квартире, словно попал в нее впервые. Даже любимая комедия по телевизору не вывела его из этого состояния. Они пошли гулять в парк, и Алексей не выдержал. Поехали к маме. Зачем? Проведаем. Мы были у нее в прошлые выходные. Посмотрим, как она справляется с Маришкой. Ты не доверяешь своей маме? Все у них хорошо, расслабься. Не могу. Понимаю. Так бывает. Лена мягко взяла мужа под руку. Когда впервые разлучаешься с ребенком, это просто надо пережить. Зачем? Она у нас всего год, но побольше. Мне еще не надоело. Я не хочу ничего переживать. Просто ты очень хороший папа. Но ведь ты еще и муж, и у тебя есть жена. Ей тоже хочется внимания. Алексей в упор посмотрел на Лену. Ей вдруг стало неловко. Ощущение, как в школе, когда пытаешься навязаться мальчику, который тебе нравится, а ты ему нет. И получается очень грубо, даже топорно. Хорошо, понял. На самом деле, когда свекровь привезла Марину, Лена и сама почувствовала облегчение. Все выходные она была словно не в своем теле. То очаровывала не слишком успешно, то развлекала неудачно, то навязывалась несвоевременно. После возвращения дочери все встало на свои места. Они с мужем даже разговаривали спокойнее и нормальными голосами. За эти выходные у них обоих резко изменился тембр. Она говорила почти фальцетом, а Лёша гнусавил. И вот, наконец, все на своих местах. Жизнь снова покатилась, как по рельсам, ровно и гладко. До поры до времени. Алексей стал плохо спать. Ворочался. Просыпался среди ночи, шел на кухню и сидел там. Проваливался в рваную болезненную дремоту только под утро, а потом с трудом вставал. Пунктуальный и организованный до психоза, он, как рыба в аквариуме, передвигался утром по квартире, преодолевая самого себя. Лена беспокоилась о его здоровье, записывала к врачам, но муж категорически отказывался и просто не приходил на прием. Злился на нее за душную заботу. Он никогда ни в чем не был настолько категоричен. Пришлось отступить. Лена поняла, что ищет не там, где следовало бы, когда во время ужина муж раскритиковал котлеты. Суховаты. Это было не так. Лена любила готовить. Покупала кулинарные книги, записывала рецепты, пробовала, экспериментировала. У нее был талант. Конечно, иногда что-то могло получиться не так вкусно, как обычно. Но Алексей никогда не подавал вида. Он не был привередливым, и даже неудачные блюда жены уплетал с удовольствием, удивляясь, что она чем-то недовольна. «Мясо попалось плохое», — растерялась Лена. В выходные они поехали к ее родителям. Сели в машину. Переднее кресло, ее кресло, было подвинуто не так, как всегда. Глубже в салон. И спинка откинута чуть больше. Облокачиваясь, Лена почти провалилась вглубь. Голова упала назад и сразу закружилась. Она посмотрела на мужа с этого нового, непривычного ракурса. Серьезный, сосредоточен на дороге. Но взгляд при этом отрешенный. Он был не с ней. У родителей она наблюдала за Алексеем. Как он сидит, разговаривает, улыбается. Все было не так. Почему она не замечала этого раньше? Ведь ни в один день он так изменился. Что-то же произошло. Потом он перестал приходить домой к ужину, ссылаясь на тяжелый период на работе. Тогда Лена договорилась с воспитательницей, чтоб та забирала Марину к себе домой после закрытия садика. Дочка рыдала. Она боялась оставаться одна в саду, боялась идти в незнакомый дом до истерики. «А вдруг ты меня не заберешь?» — заикалась она от рыданий. «Что за глупости? Заберу, конечно, прекрати. Ты подводишь маму. Мне надо сделать кое-какие дела, и я сразу приду». «Нет, не хочу!» «Хватит. Ну-ка замолчи, иначе оставлю на пятидневку». Марина закрывала рот ладошкой, кивала и, продолжая трястись от плача, уходила в группу. Лена мчалась к работе мужа встречать его, ссылаясь на какие-то дела в том же районе. Алексей нервничал, раздражался. Когда Лена приехала к нему в третий раз, разорался. «Ты следишь за мной, что ли? Не надо ко мне приезжать, увидимся дома». «Почему ты кричишь?» «Стыдно перед коллегами». Лена сделала вид, что поверила, и стала следить уже по-настоящему. Взяла на работе отгул, с утра засела на лавочке рядом с конторой мужа, как в засаде. В обед он вышел и направился к столовой. Потом ждал несколько минут. Лена замерла, как дикий зверь перед охотой. Все звуки вокруг стихли, только тиканье наручных часов разрезало воздух. К Алексею подошла женщина. Они обнялись. Лена узнала ее сразу. По осанке, походке, положению головы. Это была Вера, ее соперница и студенческая любовь Алексея. Сразу стало понятно, почему муж сменил ароматизатор в машине на цветочный. Вера обожала цветочные запахи, а Лене больше нравились сладкие. Для нее никогда не существовало проблемы в том, чтобы заглянуть в записную книжку мужа, проверить карманы его пиджака, прочитать, что написано на клочках бумаги. Своей главной задачей и смыслом жизни она считала сохранение семьи любыми способами, в любом виде. И когда нужно было это сделать, не существовало зон, где неудобно, стыдно, неприлично. Стыдно, в ее понимании, было бездействовать и позволять другой женщине встречаться с ее мужем. Лена нашла телефон Веры и договорилась о встрече. Вернее, потребовала. «Зачем тебе это? Будешь воевать за мужика? Упрашивать ее? Или что? Мне было бы стыдно», — подняла брезгливо бровь приятельница. «Почему это стыдно? Какой-то шалаве не стыдно с чужим мужем спать, а я должна стыдиться?» Вера согласилась навстречу. Пришла в хорошем настроении, цветущая, легкая. Лена сразу почувствовала на своих плечах тяжесть. Даже то, что с утра она сходила на укладку и надела новое платье, не придавало уверенности. «Привет», — безмятежно бросила Вера, будто они добрые приятельницы и не виделись пару дней. «Как живешь, молодая жена?» У Лены потемнело в глазах. Она бросилась угрожать всем, чем только могла. Письмами на работу, бабками-колдуньями, бандитами в переулке. Оскорбляла, взывала к совести, напоминала про дочь, потом снова угрожала. Вера молча слушала. Не спорила, не оправдывалась, не нападала. Пила кофе. В моменты, когда Лена была слишком эмоциональна и срывалась на крик, поднимала вверх брови и, едва приоткрыв губы, успокаивающе шипела: «Шш, посмотрим. Жизнь впереди длинная», — подвела итог Вера. Вернувшись домой, Лена с порога набросилась на мужа. Кричала о предательстве и перечеркнутых годах. Очень старалась ужалить больнее. Зная его совестливость, давила именно на это. Ведь он растоптал ее, наплевал на ее чувства, преданность. Чувство долга. Просто вытер обо все это ноги, как и преддверный коврик. Возможно, она бы поняла еще какую-то случайную интрижку. Но нет. Он вернулся к прошлому, стирая этим их совместное, старательно выстроенное, налаженное настоящее. Это же удар в спину. как такое пережить? Она ждала слов раскаяния. Думала, он упадет на колени и станет просить пощады, а глаза будут виноватыми. Но напрасно. Алексей ее выслушал молча, правда, периодически сокрушенно кивал, а потом признался, что любит Веру, что начал встречаться с ней почти сразу после свадьбы, помог устроиться к нему на работу, чтобы видеться каждый день. Было время, когда Вера уходила от него, но он ее снова вернул, потому что хочет быть с ней и готов обсудить развод. Да, он чувствует себя подлецом, что все эти годы обманывал жену, и она вправе его ненавидеть. Лена даже слышать ничего подобного не хотела. В ее картине мира развод был недопустим, синоним полного краха и статус неудачницы. С приличной женщиной такого случиться не могло и не должно ни при каких обстоятельствах. На то она и женщина, чтобы зубами выгрызать свою семью у любых жизненных обстоятельств и невзгод, не говоря уже о соперницах. В голове сиял образ мамы, терпящей пьянство и загулы мужа, лишь бы не ушел, и никто не догадался. Отдающий свое тело на истязание гинекологам, чтобы не родить больше положенных двух детей. Чтоб оба чистенькие и опрятные, носили пионерские галстуки, ходили в музыкальную школу или спортсекцию, слушались и не болели. Лена начала свою борьбу, неусыпную, непрекращающуюся борьбу за мужа и семью. Она провозгласила это своей высшей целью, взвалила на плечи военное знамя и была готова на все, лишь бы не проиграть. Алексей уходил к Вере дважды, и оба раза Лена возвращала его. В первый раз очень, кстати, заболела свекровь. Лена тут же позвонила и расписала ситуацию в самых мрачных тонах, прерываясь на рыдание. Напугала любящего сына. Он решил вернуться, чтобы лишний раз не волновать маму и не приближать и без того скорый ее конец. Но примерно через 2 месяца свекровь чудесным образом выздоровела, став, кажется, бодрее, чем была раньше. Не успела Лена насладиться победой, как все повторилось. Просто однажды муж не пришел с работы, а из шкафа исчезли вещи. Его не было дома 2 недели. Потом он позвонил и, как ни в чем не бывало, сказал, что приедет погулять с дочкой, имеет право. Лена договорилась с воспитательницей и оставила Марину на несколько дней у нее. Муж уже объявила, что не даст ему видеться с дочкой. Он зверел, требовал сказать, где его ребенок, даже порывался схватить жену за грудки, но остановился. Лена была как монумент, непробиваемый. Ледяным тоном заявила, что попросила на работе перевод на север. Его точно одобрят, ведь желающих ехать в вечную мерзлоту мало. Она заберет дочь, и больше Алексей их не увидит. Если решат вернуться, то обязательно сменят квартиру, фамилию, все. И он не сможет их найти при всем желании. Пусть выбирает либо Вера, либо жена и дочь. Выбирает раз и навсегда. И если вернется, то должен сменить работу и вместе с ними место жительства. Ее тон не оставлял и доли сомнений. Лена сама в ту минуту была уверена, как никогда. Она бы сделала то, о чем говорит, не задумываясь, не жалея ни себя, ни дочь. Алексей побледнел. Через 3 дня, во время которых Лена сходила с ума, он вернулся. Навсегда. Вернулся чужим и раздражительным. Но Лене было все равно. Она упивалась победой. И какое-то время даже смогла жить относительно спокойно. Появилась уверенность. У нее в руках главный рычаг управления мужем. А значит, он никуда не уйдет. Пусть щепетильные и далекие от реальной жизни люди называют это манипуляцией. Пусть. Ничего страшного в этом нет, если помогает удержать рядом мужчину и жить так, как тебе кажется правильным. Так, как тебе нужно. Марина решила, что папа куда-то уезжал, а теперь вернулся, и была этому очень рада. Теперь ее забирали из сада чуть ли не первой. Потом вели на детскую площадку, папа с ней много играл. В выходные обязательно куда-то водил, а самое главное, мама не ругалась. Однажды утром Марина вспомнила. «Пап, а мы пойдем еще раз с той тетей смотреть на дельфинов?» «Какой тетей?» — отрезала Лена. «Ну, такой, знакомый, да, пап? Ну, ты помнишь? Мы гуляли, а она к нам подошла, летом еще. А потом мы вместе пошли к дельфинам». «Я не помню, дочь», — пробурчал Алексей. «Ты что? Как не помнишь? Она же твоя подруга. Ты как совсем старенький стал, да? С ней весело. Давай пойдем». «Марина, та тетя уехала навсегда. И они с папой больше не друзья. Поссорились». «Ну вот», — протянула девочка, надув губки. «Жалко». Это случилось весной. Установилось тепло, и они только что запланировали семейный отдых на лето. Лена проснулась среди ночи от охватившего ее животного страха. Через день снова, и опять через день, и опять. Лежала в темноте, боясь пошевелиться. Сердце то замирало, то разгонялось. Она сама была сплошной испуг от макушки до пяток. Боялась чего-то до физической дрожи, но чего именно, понять не могла. Тогда она понадеялась, что на отдыхе все пройдет. Наверняка это все от усталости и прошлых переживаний. Откат, когда все осталось позади, и она немного расслабилась, стресс дал о себе знать. Но на отдыхе ничего не изменилось. Наоборот, она стала просыпаться почти каждую ночь. Сначала списывала это на смену климата, непривычную жару и духоту. После очередного пробуждения пошла к морю. Уже светало, но воздух еще не успел прогреться, поэтому было приятно тепло и свежо одновременно. Море даже не шевелилось. Лена смотрела на горизонт и думала о том, что точно так же 1000, 2000 лет назад какой-то человек стоял здесь же, на этом месте, и смотрел на тот же самый горизонт. Теперь его, да и всех тех бесчисленных людей, нет. А море есть. И будет здесь столько, сколько просуществует Земля. А через 100 лет кто-то другой будет смотреть с этого же места на горизонт. Она всегда думала об этом, когда оказывалась на берегу. А еще о том, сколько слов, мыслей, взглядов, слез хранит в себе это море. Теперь к ним добавились ее мысли и ее тревоги. В тот самый момент вдруг стала понятна причина приступов. Это был страх перед новой соперницей. Лене мерещилась тень другой повсюду. В безлюдных музеях, в очередях магазинов, на пляже, просто в толпе отдыхающих. Сначала она искала именно Веру, ожидая, что та способна на любую подлость, даже на то, чтобы приехать в тот же дом отдыха, где Алексей отдыхал с семьей. Она почему-то была уверена в том, что Вера именно так и поступит. Приедет, а муж будет тайно к ней бегать. Поэтому при любой возможности проверяла одежду Алексея. Вдруг там записка или письмо с информацией о прилете. Не отпускала мужа от себя даже на 5 минут, чтоб всегда был в поле зрения. В итоге настолько поверила в свой вымысел, что когда Алексей захотел прокатиться на водном мотоцикле, взвелась. «Не надо врать! Уплыть от нас хочешь? К ней? Где договорились встретиться? Вот за тем выступом, да? Только не надо делать из меня дуру!» «И делать не надо. Ты и так ведешь себя, как дура». Призрак Веры почти сразу развеялся. Зато теперь соперницы виделись в случайных женщинах, отдыхающих матерях-одиночках, слишком ярких замужних или, наоборот, слишком унылых, явно уставших от своих собственных мужей. «Как ваш муж хорошо ладит с детьми!» — умилялась одна молодая мама, глядя на то, как Алексей строит замок дочке и нескольким карапузам на берегу. «Приятно смотреть!» Внутри Лены похолодело. Она пыталась держать себя в руках, но паника нарастала. «Марина, собирайся, мы уходим». «Мам, мы еще не достроили». «Я кому сказала? Слишком жарко. На солнце долго быть вредно». «Мы же в тени», — вступился Алексей. «Хочешь, иди в номер, мы подойдем чуть позже». Они пробыли на пляже еще час. Все это время Лена чувствовала, как от нервов зудит ее кожа. За отпуском последовали годы психоза, напряжения, подозрений и контроля. Лена неусыпно пасла своего мужа. Боязнь его упустить или отпустить завладела ей полностью. Она проверяла его сумку, звонила на работу несколько раз в день, сопровождала в командировках. А если это было невозможно, изводила бесконечными звонками. Лена придумывала для мужа какие-то задания по дому, чтобы он был занят вечером и в выходные. Внешне старалась сохранять спокойствие и быть любезной, но из-за внутреннего напряжения это принимало уродливую форму равнодушного высокомерия. Дочь отошла на второй план. Ее можно было подкинуть родителям или оставить на пятидневку. На нее можно было сорваться, накричать, заставить замолчать, если это не вовремя. А не вовремя было часто, потому что сил на дочь просто не оставалось. Лена, кажется, даже не подозревала о том, что у дочки могут быть какие-то переживания или интересы. Единственное, о чем она периодически спрашивала, как дела в школе. Если было 5, следовало сухое мамино «молодец». А вот за тройки и даже 4 по глупости Марине влетало тут же и очень сильно. Мама заводилась с полоборота и буквально истерила до тех пор, пока хватало сил. Потом замолкала и не разговаривала какое-то время. Для дочери это было мучительное и тягучее долгое время. Чаще всего оно заканчивалось, когда домой приходил папа. Мать надевала дежурную улыбку, меняла тон и суетливо щебетала рядом. Тогда Марина пообещала себе, что никогда не будет ругать детей за оценки, а вместо этого будет чаще с ними гулять, обнимать и тискать. Конец воспоминаний. Марина сомневалась. С одной стороны, интуиция подсказывала, что активные действия — не ее метод. Да и опыт мамы не то чтобы выглядел очень привлекательно. Вообще, если бы речь шла о ком-то стороннем, Марина бы просто пожалела героиню этой истории, угробившую жизнь на невнятную борьбу. Но с другой стороны, благодаря этой борьбе родилась и существовала ее семья. На странице Мэри в социальной сети шла практически прямая трансляция сериала о безоблачном счастье и взаимной любви. Вот влюбленные поехали за город. Отель выбрал Олег и так удачно, угадал на 100%. Все прошло шикарно. Потом шел коллаж из картинок со свадебным декором и щебет девичьих комментариев. Прикроватная тумбочка. В кадр умышленно попал угол расправленной кровати и книга «Алгоритмы C++». Подпись. Оказывается, такие книги тоже можно читать. «Параллельная вселенная». Мэри явно пребывала в самой жаркой стадии влюбленности, когда в избраннике очаровывают самые простые вещи, а маломальски выдающиеся вызывают головокружение. Сама она, если опираться на селфи, создавала впечатление в меру скромной и неглупой, а излишняя эмоциональность и желание выставлять все на показ явно вопрос возраста, со временем пройдет. В общем, ситуация подстегивала к чему угодно, к любым активным действиям, лишь бы и в своей жизни что-то поменять. Пока напротив пункта «проявить инициативу» в плане Марины стоял знак вопроса. В модных психологических статьях рассказывали о необходимости четко формулировать свой вопрос. Только так можно получить на него ответ. И еще крайне важно внимание, ведь нужную информацию можно просто не заметить. То есть сформулировал вопрос — и ходи, приглядывайся, прислушивайся, лови ответ. Марина не верила во Вселенную, посылающую сигналы и звоночки. Просто жизненный опыт показывал, стоит о чем-то долго и напряженно думать, и решение придет. Приснилась же, в конце концов, Менделееву его таблица. Как результат интенсивной работы мозга. Да, никакой магии. Но чем она хуже знаменитого химика? Ничем. Да и вопросы у нее в чем-то даже попроще. Нужно ли ей действовать активно, найти желаемого кандидата и во что бы то ни стало женить его на себе? Мама, а также многие гуру по семейным вопросам учили. Если задаться целью, женить на себе можно кого угодно. Вопрос в том, надо ли ей это. Хочет ли она, чтобы семейная жизнь строилась именно так? И вот как назло, а может именно назло, буквально на следующий же день на работе первым человеком, которого она встретила, оказалась вышедшая из отпуска Аня, администратор. «О, Марина, ты первая сегодня. Доброе утро». «Доброе. Как отдохнула?» «Да отдохнула-то хорошо». «А что не так?» «Три дня назад вернулись и сразу с корабля на бал. Ричард что-то съел, отравление, на ногах не стоял. Двое суток над ним колдовали, уколы, капельница. Кошмар, в общем. Только-только вроде отошел». «М-м-м», — изобразила сочувствие Марина. «То есть сейчас все нормально?» «Да, слава богу. А то пришлось бы отгул брать. Одного ж не оставишь в таком состоянии». «Ну да, ну да». Ричардом звали собаку коллеги. И весь офис знал о его распорядке дня, болезнях, посещениях кинолога и даже зоопсихолога. У Ани тоже была интересная история личной жизни. Началось все в школе. Она училась в 10 классе, он преподавал у них физику. Типичный школьный ботаник-учитель. Худой, долговязый, кудрявый блондин в очках. И звали его, как нарочно, Павел Павлович. Имя, которое, конечно же, никто никогда не выговаривал, сокращая до анекдотичного «Пал Палыч». Но многие ученики его любили. Мальчишки осаждали его после уроков. Пал Палыч был настоящим фанатом своего предмета и умел увлечь. Показывал оригинальные опыты, придумывал викторины, давал нестандартные задачи. А главное, объяснял так, что ученики слушали, открыв рот. Девочки над ним посмеивались. Особенно их веселило вот что. Если смотреть на Пал Палыча в упор, в тот момент, когда он вызывает к доске, учитель не выдерживает, отводит глаза, смущается и в итоге толком не слушает. Этим можно было воспользоваться, если не выучила урок или просто хочется посмотреть, как под белыми кудряшками постепенно краснеют уши педагога. Среди старшеклассниц он быстро превратился в некий символ, имя нарицательное. Если надо было описать тип мужчины, который ни за что не вызовет у противоположного пола романтических чувств, говорили «как Пал Палыч», и слушающие сразу все понимали. Имя физика стало синонимом мужчины, на которого уважающая себя девушка никогда не посмотрит, как на мужчину. Когда же девчонки узнали, что их учитель женат и растит двоих сыновей, это стало сенсацией недели на две. Барышни развлекались, гадая, как же их доходяга Палыч ухаживал за будущей женой, как умудрился заинтересовать ее, позвать замуж, а уж фантазировать о том, как они провели свой медовый месяц в каком-нибудь санатории Заветы Ильича, было особенно весело. Девушки долго и вдоволь тешились этими догадками. И пришли к выводу, что его жена должна быть такой же бледной молью не от мира сего. И вот однажды на школьную ярмарку Пал Палыч пришел с женой и детьми. Она оказалась самой обыкновенной женщиной, около 30, плотной, круглолицей. Русые волосы лежали на плечах крупными кудрями, результат работы термобигуди. Розовая перламутровая помада, бежевые тени, простое прямое платье в горох, располагающая улыбка и добрые глаза. Она приветливо здоровалась с ребятами. Потом купила корзину пряников и отдала им. «Ешьте, поправляйтесь. Худющие какие!» За ней хвостиком семенили сыновья Погодки. Любопытные, но очень спокойные. Аккуратные и вежливые. Очень приятная картина семейства получалась. Пал Палыч рядом с ними сиял. Разговоры про медовый месяц сошли на нет, но отношение к физику, как к не-мужчине, осталось. Аня физику не любила. Формулы вызывали только скуку, поэтому она даже не старалась вникнуть в суть. У предыдущей учительницы она только один раз умудрилась получить четверку в четверти. Обычно была твердая тройка. Когда пришел Пал Палыч, стало еще хуже. И после двойки по контрольной за полугодие он попросил нерадивую ученицу зайти после уроков, переписать. Аня ни за что не пошла бы, но в этот раз оценка грозила опуститься критически, за что обязательно влетела бы от родителей. Пришлось пожертвовать одной послеобеденной прогулкой, потратив это время на физику. После уроков ребята не расходились, а сидели на спортивной площадке, побросав портфели в одну кучу. Слушали музыку и болтали. Это было традицией, временем для себя, когда школа уже позади, а с уроками можно подождать. До 3 часов никто не уходил домой. Аня очень любила эти посиделки, особенно когда погода была хорошей, как в тот день. Но, как назло, именно в тот день надо было переписывать контрольную. Она села за парту, тоскуя, смотрела на ребят в окно и ждала Палыча. Он пришел минут через 5, взял книгу, сел за соседний стол и сказал: «Ну что, давай разбираться, какая тема тебе непонятна?» «Так, а контрольная? Я же должна написать». Ей не терпелось отделаться и убежать к ребятам. Еще можно успеть. «Ничего, за оценку не волнуйся. Главное, чтоб ты поняла тему. Давай я тебе сейчас попробую объяснить. А ты, если непонятно, спрашивай». Он раскрыл книгу. В ней было много иллюстраций. Устройства каких-то древних летательных аппаратов, современные машины в разрезе. Рассматривать модные иномарки изнутри оказалось не так уж скучно. Были еще картинки с забавным мальчиком и его папой. Мальчик делал разные упражнения, а папа на их примере разъяснял сыну законы физики. Просто и понятно. Аня не ожидала, что так быстро все поймет. Голос учителя был тихим и приятным. Глаза ласковые, мягкая улыбка. Аня чувствовала, как проваливается куда-то. «Все понятно? Хорошо, молодец. Ну, а теперь попробуешь решить задачку?» «Что?» — очнулась Аня. «А, да, попробую». Цифры летали перед глазами. Формулы выплясывали какой-то танец среди тетрадных клеточек. Она поднимала глаза, встречала одобряющий взгляд физика. В душе клокотала от радости. «Молодчина! Ни одной ошибки, смотри. Вот только здесь немного перепутала. Но это не страшно. Лучше вот так». Аня смотрела на прыгающие кудри Павла Павловича, и ее щеки горели. Потом покраснели. И это был плохой знак. В последний раз она краснела в 7 классе, когда Матвей, в которого она была беззаветной и горячо влюблена, на физкультуре случайно дотронулся до ее плеча. С того дня она стала ходить на дополнительные занятия по физике. Да, Аня влюбилась и в учителя, и в предмет. В четверти теперь красовалась твердая 5, а последние 1,5 года школы она жила только теми днями, когда в расписании была физика или дополнительное занятие. На выпускном Аня плакала. Единственная из всех. Подруги трясли ее за плечи. «Анька, ты чего? Свобода же! Ура! Школы больше нет!» А она только сильнее всхлипывала. Даже зачисление в вуз не радовало. В августе позвонила завуч школы и осторожно поинтересовалась, не хочет ли Аня, по старой памяти и любви к школе, присоединиться к открывающемуся у них тур-кружку. Это будет что-то вроде шефства. За небольшое вознаграждение. нужно проводить с ребятами собрания и по возможности ходить с ними в походы, нечасто. Занятость небольшая, но педсовету хотелось привлечь к ней именно бывших выпускников, обеспечив тем самым преемственность поколений. И так далее, и тому подобное. Руководитель кружка — Павел Павлович. Все свои. Аня скакала на кровати от радости. Почти сразу она стала надежной опорой, правой рукой и верным помощником Павла Павловича. Ответственная, инициативная и по-настоящему увлеченная. Павел Павлович вскоре начал обо всем догадываться. Это было заметно даже самой Ане. Он просто начал ее избегать. Старался не оставаться наедине, больше общаться по телефону, передавал просьбы через других людей. Ей было больно. В походе по вечерам, как водится, сидели у костра. Мальчишки-вожатые достали водку, наливали друг другу, спрятавшись за березой по крошечным стаканчикам, чтобы дети не видели. Аня попросила ей тоже налить. Выпила залпом. Скривилась. Фу! Но сразу стало немного легче. Кажется, я опьянела. С одной рюмки. Ерунда. Вот я пару раз напивался до вертолетиков. У тебя так было? Инструктировал опытный Кирилл. Нет, я вообще впервые водку пью. Да у тебя еще столько всего впереди. До вертолетиков она не напилась, но в палатку к Павлу Павловичу заявилась. В порыве неожиданной смелости Аню тянула на откровенность. «Почему вы от меня бегаете? Я же ничего не прошу. Я же все понимаю». «Да, понимаю, конечно же». «А что? Но я не могу ничего с собой поделать. Вот так вот, совсем ничего. А вы вот так вот со мной. Разве можно вот так вот? Вот что я вам сделала?» «Анют, никто от тебя не бегает. Пора спать. Иди к себе». «Ага, а теперь вы еще меня гоните. Почему? Я поговорить хочу». «Ну, давай поговорим». «О чем?» «О нас. С вами. Я и вы». «Что именно я и ты?» «А вы не догадываетесь?» «Нет». Павел Павлович густо покраснел. «А-а-а, какую я вам задачку задала, а? Сложная? Так-то вот. А все просто на самом деле. Я вас люблю». «Да. Что вы так смотрите?» «Давно. С 10 класса еще. Или с 9-го. Не, с 10-го. Да, да. Аня. Вот только не надо мне сейчас ничего говорить. Что не надо, ты еще встретишь. Я люблю вас. И никого больше не встречу. Ясно вам? И ни на кого больше даже смотреть не хочу. Ни на кого. Ясно? Вот просто знайте. И, между прочим, мне уже 18 лет. Между прочим. Да, вот». Она даже попыталась его поцеловать, но Павел Павлович остановил и отправил спать. Он не сдавался еще почти полгода. Но после того разговора Ане стало легче, потому что можно было не бояться, что он о чем-то догадается, ведь сама все рассказала. А в начале зимы начался их роман. Он признался, что не может больше бороться с собой, что тоже ее любит, и она — луч солнца в его жизни. Аня была счастлива настолько, что воздух вокруг нее искрился. Но это длилось недолго. Видимо, что-то заподозрив, физика стала жестко контролировать жена. Он мог встречаться урывками и только днем, созваниваться тоже. Разговаривал по телефону подчеркнуто отстраненно и коротко, сообщений не писал. Аня раздражалась и злилась, устраивала истерики, плакала, грозила, требовала сделать выбор. Павел Павлович бормотал в ответ про то, что все не так просто, жизнь, дети, юношеский максимализм. Аня только еще громче кричала что-то в ответ. И это длилось долгие годы. Был момент, когда он решился уйти от жены и даже стал присматривать им квартиру для переезда. Но тут жена забеременела. Павел Павлович счел это знаком свыше и великодушно предложил Ане самой решать, стоит ли ей продолжать с ним отношения или нет, потому как жену в таком положении точно бросить не может. Это было честно и открыто, как он говорил. А Аня уже не могла выпутаться из трясины. Такая жизнь стала для нее нормой. Другой не было даже в ее представлении о мире. Так что и выбирать было нечего. За почти 10 лет она разучилась видеть какие-то другие варианты. Жена меж тем родила и стала активно привлекать к уходу за ребенком мужа. Он, чувствуя свою вину, подчинялся. В итоге и сам по-настоящему привязался к этому малышу. Старшие дети стали самостоятельными, все меньше нуждались в родителях, а тут вдруг такая радость, полное погружение в мир чистоты, умиления, детских восторгов, простого нехитрого счастья. Во время редких встреч с Аней он почти все время говорил о сыне, его успехах, как он смешно стучит кулачками по погремушкам, начал гулить. «Что значит гулить? Что за слово такое дурацкое?» — раздражалась Аня. «Ну, значит, на своем языке что-то бормочет. Агу, агу. Значит, так и говори, агукает. А мне-то какое дело?» «Аня, ну что ты? Это же ребенок. Он ни в чем не виноват». «Конечно. Только я во всем виновата». К 30 годам она превратилась в сварливую тетку, всем недовольную, подозрительную, ядовитую. На лице застывшая претензия. Губы плотно сжаты. Так она с утра приходила на работу и также вечером уходила домой, где ждала звонка от него. Друзей не было. Какие-то приятели, которые появлялись и исчезали. Карьеры тоже. Она работала секретарем или офис-менеджером, часто меняя места. Как правило, после того, как кто-то из возрастных дамочек начинал интересоваться ее личной жизнью. Родители стали все чаще и все менее деликатно просить внуков. Аня в ответ просто стала реже ездить к родителям. У нее не было своих интересов и увлечений. Это слово вызывало внутреннюю усмешку. Зато она знала, какие фильмы предпочитает жена Павла, что чаще всего готовит на ужин, что лучше получается, когда и чем болеют его дети, об их успехах в школе и спорте. Праздники ненавидела, как и выходные. Проводила их дома перед телевизором или шла гулять. Просто бродила по улицам, заглядывая в окна домов. В окнах были люди, семьи. Ей нравилось представлять, как они сейчас наверняка выясняют отношения, предъявляют претензии друг к другу, ссорятся. Не жизнь, а вынужденное сосуществование. А вот она одна, свободная, гуляет в свое удовольствие на свежем воздухе. Потом приходила домой, не включая свет, падала на кровать, рыдала и не вставала до следующего утра. И вдруг Аня решила проявить инициативу, взять судьбу в свои руки и присмотрела себе мужа на работе, Диму, одного из лаборантов НИИ, куда устроилась от отчаяния администратором. Невыразительный, скучный, тихий. Внешне совсем не похожий на Пал Палыча. Плотный брюнет с отчетливой проплешиной. Он был как робот. Приходил на работу минута в минуту, обедал и уходил по часам. У него не случалось просрочек, неполадок, косяков, но и взлетов тоже. Все очень четко и ровно. Дима почти никак не выражал свои эмоции. Голос всегда был одинаково ровным, а лицо — бесстрастным. Со всеми коллегами держался вежливо и отстраненно. Это Аню и привлекало. Она измучилась жить в пекле эмоций. Устала. Месяц назад Павел в очередной раз порвал с ней. Выбрал жену, детей и попросил его забыть. Опыт подсказывал — это не конец. Пройдет время, и он снова придет и продолжит ее мучить. Ждала. Однажды утром она проснулась и поняла, что если так продлится еще хотя бы пару месяцев, она просто умрет. У нее не осталось сил. Не проснется однажды или упадет посреди улицы. И никто не спасет, совершенно точно, потому что некому. Аня испугалась. Тут же пошла в салон и сменила номер телефона. Выбросила старую сим-карту, чтобы не было искушения самой позвонить, и уехала в санаторий. Там она почти все время спала. Выходила только на завтрак, обед и ужин. А за 3 дня перед отъездом стала заставлять себя ходить вокруг корпуса. Вернулась с твердой целью выйти замуж. С Димой они даже толком не встречались. Сходили несколько раз в кино. Пару раз поужинали в каких-то забегаловках. Но Дима торопился домой, у него был режим и футбол, поэтому в тот день Аня выбрала спортбар. Любимая команда Димы выиграла. Он на радостях выпил лишнего, и Аня предложила ему зайти к ней. Утром он смущенно отводил глаза. Аня приготовила завтрак, погладила его рубашку и, как ни в чем не бывало, предложила зайти и вечером. Дима стал заходить и оставаться. Очень любил вкусные завтраки и наглаженные рубашки. «Ты не пугайся, пока совсем не точно, но, возможно, я беременна», — сообщила утром Аня, перекладывая горячие сырники из сковородки на тарелку. «Ну, а что ты так удивился? Такое бывает. Не ожидал, что ли?» Дима что-то промычал. «Я же говорю, не точно». Просто чувствую себя не очень. Решил от тебя не скрывать. Если что, нам теперь надо пожениться, — осторожно уточнил Дима. Кто сказал? — притворно возмутилась она. Нет, конечно. Что значит «надо»? Я не хочу, чтобы ты на мне женился только из-за этого по залету. Это обидно, в конце концов. Я не навязываюсь никому. Нет-нет, не только ты не навязываешься. «Давай». «Что давай?» «Поженимся. Я готов». «Ты готов? А ты этого точно хочешь?» «Да». «А если я не беременна?» «Все равно». «Хм, не знаю даже. Неожиданно». «Давай, выходи за меня». Дима вдруг стал настаивать. «Это будет правильно». «Ну ладно, хорошо. Я согласна. Мне кажется, у нас получится». «Получится, получится. Мы будем хорошо жить». Никакой беременности, конечно, не было. Но они и правда жили неплохо. Хорошо, в общем-то. Ладили, работали. По выходным ходили гулять в парк. У Ани появился статус, и ей это нравилось. Через 5 лет брака стало понятно, что своих детей у них, скорее всего, не будет. Причем с обеих сторон для этого нашлось достаточно причин. После очередного посещения врачей Дима предложил: «Давай тогда заведем собаку». «Тогда? В смысле, вместо ребенка? Собака — это не ребенок». «Знаю, но будет о ком заботиться. Гулять с ней будем. Собаки классные, преданные. Мне очень нравятся». Аня тогда впервые узнала о том, что у мужа есть какие-то вкусовые пристрастия. Любовь к собакам. За годы он ни разу не проявил никаких предпочтений ни в еде, ни в музыке, ни в кино. Аня предлагала, он соглашался. Аня не предлагала, он ел, смотрел, слушал, читал, что попало под руку. Еще у него была манера после ссор долго не разговаривать с ней. Он не повышал голос, не злился, не оскорблял, даже толком ничего не говорил. Просто уходил в свою комнату, закрывал дверь. И это означало, что ближайшую неделю минимум они будут жить как соседи. Утром он отвечал ей на приветствие «Доброе утро», а дальше все время молчал. Аня нервничала, пыталась найти повод, вывести на разговор. Старалась попасться ему на глаза, но Дима будто опускал перед глазами какие-то светонепроницаемые шторы и не замечал ее. Его невозможно было вывести из этого состояния. Только он сам решал, когда, наконец, можно снова начать разговаривать с женой. Аня и к этому привыкла со временем. Хотя поначалу готова была убить мужа за такое издевательство. Когда появилась собака, Ричард, стало еще проще. Можно было взять пса и уйти гулять на несколько часов. Собака прибегала, когда зовешь, радовалась, смотрела преданно. Все то, чего Ане так не хватало от мужчин. И она успокаивалась. Настолько, что однажды поняла, что не разговаривала с мужем уже больше 2 месяцев. Но на этот раз не расстроилась. Ей даже нравилось. Она как будто снова была сама по себе, только теперь еще со статусом для других и собакой для себя. Марина прокручивала эту историю в голове, пока заваривала кофе и шла в кабинет. Потом села в кресло, сделала глоток. Бархат. И вычеркнула пункт «Прояви инициативу». Не сейчас, не в данном случае. Не готова она никого на себе женить. У нее будет другой путь.